Нечего вспомнить лет. Во всех этих своих действиях и поступках он все словно кружил вокруг какого-то одного центра, все время незаметно к нему приближаясь, и этим притягательным центром была Ефросинья, и все, что было вокруг нее, все, что было связано с Захаром. «Отдохни тут, Родион Густавович», — сказала Ефросинья, указывая на лавочку, защищенную от солнца двумя большими старыми грушами. «Сейчас из погреба квасу холодного достану». Анисимов молча кивнул, выхватил из кармана платок и вытер лоб. Посидеть в прохладе тянуло, и когда Ефросинья принесла квасу в глиняной большой кружке, Анисимов, отпивая его большими глотками, почувствовал себя лучше. Ефросинья взяла кружку у него, села рядом. «И не стареешь, Родион Густавович», — сказала она. «Как был до войны, так и есть. Надо ж тебе». «Скажешь», — засмеялся Анисимов. «Так уж и не изменился». «Еще как изменился, Ефросинья Павловна». «Старость то тут, то там хватает. Ты же по-прежнему красавица». «Все одна?» «Как все одна?» «Вон Егорка вырос. Скоро оженить, думаю», — весело призналась Ефросинья. «Я не в этом смысле. Ты же меня понимаешь?» — возразил Анисимов. «Понимаю», — кивнула она. 40 лет бабий век, говорят. Сейчас вон девки сидят, за любого старика готовы. А мне-то куда теперь? Все мое давно отгорело». «Ах, чепуха какая!» — повысил голос Анисимов. «Что же мне тогда прикажешь делать?» Он недовольно перекосил лицо, потому что то, ради чего, бросив самые необходимые и важные для себя дела, он пришел сюда и говорит с этой бабой, съежилось, опять ускользнуло. Он неприятно поморщился, он забыл, зачем пришел сюда. И сейчас даже с какой-то обидой недоуменно смотрел на лицо Ефросиньи. Он видел, что она его не понимает. И еще больше злился. И Ефросинья, видя по его лицу, что ему чего-то недостает, и что-то непонятное ей терзает, и что все это заключается в нем самом, словно бы отодвинулась от него, отделилась невидимой стеной, и какая-то тень промелькнула в ее глазах. «Того, что было, не забудешь, нельзя забыть. Пройди хоть 100 лет, она вспомнила прежнее. Ванюшку, станцию, вагоны, последний крик сына, и слегка нахмурилась. Не помня себя от страха, в самый, может, тяжкий день своей жизни прибежала она к этому человеку, а вместо помощи получила кучу пустых слов и чашку горячего чая. А Ваня так и пропал. Ни слуху, ни духу. А какой парень ладный из него вышел? Полюбуешься, бывало, со стороны. Сердце веселится. А может, Родион и не мог ничего? В беде кто ж виноват? Оно ведь, как покойница свекровь говорила, из одного дерева что икона, что лопата. Каждому за себя страшно было в такую лютость. На любом повороте пуля караулит. «Что ж, Елизавета Андреевна-то?» — спросила Ефросинья, стараясь не поддаться окончательно нехорошему чувству. «Ты первый раз наведывался, все про нее говорил». «Ничего, ничего, работает», — заторопился Анисимов. «А ребенок-то, девочка-то эта?» — опять спросила Ефросинья. «Отца с матерью-то у нее не сыскалось?» «Какие отец с матерью?» — с недовольством отмахнулся Анисимов от ее неожиданных слов. «Ну что ты говоришь, Ефросинья?» — подосадовал он. «Помилуй, это невозможно. Лиза так привязалась к Шурочке». «Посиди, Родион Густавович», — сказала Ефросинья, поднимаясь. «Вот-вот на обед мужики пойдут. Пойду, Егор всегда голодный приезжает. Пообедаешь с нами, Родион Густавович?» «Подожди, успеешь», — остановил ее Анисимов, чувствуя беспокойство и недовершенность от того, что он так и не узнал, чем же в жизни держится эта женщина, в сравнении с которой он был пуст и весь какой-то потухший.